и они не попросят разрешения на беседу с кем-либо из тех, кто был здесь в понедельник вечером. Если хоть на одного из них вам пожалуются, я тут же отстраняю его от дела. Они могут прийти за разрешением прямо сейчас? Нет, конечно нет. Никаких обязательств. Нет, никаких осложнений у вас не будет. Инспектор Кремер сидит здесь и слышит каждое мое слово. Да, тот самый Кремер из уголовной полиции Манхэттена. Он сидит у меня в кабинете. Нет, просьба совсем не официальная. Мистер Кремер пришел поговорить со мной и прервал мою беседу с этими людьми. Он не одобряет мою просьбу, но и против ничего не имеет. Вульф отпустил еще несколько колкостей по поводу того, как некоторые позволяют себе прерывать работу занятых людей, и на этом разговор закончился. Когда он положил трубку, я уже сидел в красном кресле. Вульф устроился поудобнее и обвел глазами троицу сыщиков. Потом сказал: «Итак, можете отправляться на охоту. Сначала зайдите к мистеру Эбботу, который снабдит вас рекомендательными письмами. Потом разделитесь. Как всегда, собирайте по крупицам все сведения, независимо от того, насколько значимыми они вам кажутся. В первую очередь нас интересует, знал ли кто-нибудь о том, что мистер Одл собирается пойти в ту комнату и полезть в ящик. Если вам не удастся получить ответ на этот вопрос, то постарайтесь по возможности набрести на след. Как всегда, ежедневно докладывайте Арчи о результатах. Сомневаюсь, что вам понадобится кого-нибудь подкупать, но средства у вас не ограничены». Он повернулся ко мне. «Сотен по пять?» Я сказал, что для начала этого хватит, и полез в сейф. Из коробки с наличностью, мы держим только подержанные купюры, я вынул 30 двадцаток, 60 десяток и 60 пятерок и разделил их на три части. Вульф тем временем разглагольствовал: «Вы слышали, как я сказал, что вы не будете говорить с теми, кто был здесь в понедельник вечером? Сол, вы возьмете на себя Денниса Коупса. Вопрос, на который вам нужно получить ответ, знал ли он или думал, что знал о том, что Кеннет Мир имеет привычку проверять содержимое того ящика. Вы, разумеется, задавать не будете. Орри, вы займетесь секретаршей Денниса Коупса, если она у него есть. Фред, вы полагаетесь на свое чутье. Почаще улыбайтесь. Ваша улыбка восхитительно обманчива. Ни на кого не давите и не навязывайтесь. Срочности никакой нет. Мистер Кремер, у вас есть к ним какие-нибудь вопросы или они могут идти?» «Нет», — сказал Кремер громче, чем следовало бы. Я раздал нашим бравым парням использованные купюры, которые они рассовали по бумажникам, прежде чем уйти. Затем я одарил Кремера обманчивой улыбкой, надеясь, что похожу на Фреда, и сказал: «Давайте поменяемся». Инспектор, ни слова не говоря, встал, прошагал к красному кожаному креслу и уселся, а я занял свое место. Вульф повернул голову и посмотрел на Кремера. «Судя по всему, сегодня вы пожаловали с мирными намерениями. Может быть, ответите на один вопрос. Кто рассказал вам о том, что за гости были у меня в понедельник?» «Кеннет Мир. Он позвонил вчера утром лейтенанту Роуклиффу». «Вот как?» «Да». Кремер достал из кармана сигару, засунул в рот и впился в нее зубами. «Попробую рассказать дословно, как Гудвин. Когда Роуклифф говорил мне про этот звонок, он закончил так: конечно, когда все разошлись, этот жирный сукин сын откинулся назад в своем пижонском специально изготовленном для него кресле, закрыл свои дурацкие глаза и почмокал сальными губами, а потом выпрямился, назвал этому умнику Гудвину имя убийцы и велел ему пригласить его к 6 часам, когда он спустится из своей дурацкой оранжереи.